Вот так. Мы говорили... Да, собственно, о чем мы говорили? Вы рассказывали о своей жене, Файл. Нет, я не рассказывал о жене. Я могу рассказать, если хотите. Она была красива, Файл. У нее были светлые волосы. А я всегда говорил, если у женщины светлые волосы, она уже на полпути, чтобы быть красивой. О, да, это по меньшей мере на полпути. Бежала она со школьным учителем, он был из Луизвилля. Он был близорук и носил очки. Руки у него были белые, мягкие, как у женщины. Ходил он так осторожно, что мне казалось, вот-вот упадет в обморок. А рядом был я. Когда в прошлом году мне прострелили плечо, я даже не застонал. Железный прут могу связать узлом, в подброшенную монету попадаю с 20 шагов. Никогда не пойму, ну что же хочет женщина? Ей мало что ее любит. Она должна знать, что нужна вам. Видимо, этому учителю она была нужнее. Больше, чем мне, она никому не могла быть нужна. Она знала об этом, вы ей сказали. Может быть, она осталась бы, если бы вы сказали. Она бы осталась, непременно осталась. Но я мужчина, я не произнес ни слова. Гордость. Потому-то вы и одинокий, Фа. Послушайте, если женщине надо говорить, чтобы она осталась, так лучше, чтобы она ушла. А если бы вам пришлось снова пройти это? Я бы сделал то же самое. Всего 2 слова, вы их не сказали бы. Нет. Ну вы же дурак. Простите. Простите меня, Файл, сядьте, умоляю вас, сядьте, сядьте, Файл. Господи, ну почему так несерьезно мы с вами разговариваем? Файл, вы любите серьезные разговоры? Вы знаете, например, недавно я читала книгу о Вашингтоне. Его называют отцом нашей страны. Какой это был великий человек, Файл. Но вы же не любите читать книг. Нет, вы человек занятой. Вашингтон великий? А вы занятой. Ну, неплохо же звучит, Файл. Да, вы напрасно не пришли к нам обедать. Правда, я испекла пирог, о котором можно только мечтать. Я вообще обожаю печь пироги. Единственное, что люблю больше, Файл, это держать пари. По любому поводу. Вы знаете, что самое забавное, Файл? Я выигрываю. Я всегда выигрываю, я даже не знаю, но как это у меня получается? Так что остерегайтесь меня, Файл. Будьте послушным мальчиком и не держите со мной пари. Если вы не будете послушным мальчиком, Файл... Это же противно. Ну, за кого же вы меня принимаете? Что случилось? Он пробежал мимо нас, не сказав ни слова. И он бежал так, будто за ним гнались. Он меня чуть с ног не сшиб, Лиззи. Боже мой. Ну вы же подслушивали за дверью. Извини, Лиззи, но мы не могли не проявить любопытства. Что он сказал, Лиззи? Что ты сказала ему, а? Ничего. Но вы о чем-то разговаривали? Да, я старалась добыть себе мужа. У меня не получилось. Ой. Твоей вины здесь нет, Лиззи. Виновен он. Да нет, он не виновен. Ты отлично знаешь, чья здесь вина. Ты хочешь сказать моя. Ну, наконец-то. Наконец-то ты понял. Ной, ну я устала. Когда она была ребенком, ты умилялся. Ах, какой способный ребенок. Она подросла, и ты привил ей отвращение к той жизни, которой живут все. Вдолбил в голову, что она красавица, и научил мечтать. Я не вижу в этом ничего плохого. Да ведь плохое в том, что ты всю жизнь лгал ей. Ну прекрати это, Ной. Да ладно! Ты тоже виновен, Джим. Каждый раз, стоило мне начать говорить о Лизе, ты с пеной у рта доказывал, что я ослеп и не вижу ее достоинств. Достоинства эти не очень-то ценятся в наше время. А вот то, что она некрасива, ты это знаешь не хуже меня. Да и пора, наконец, прекратить лгать и сказать ей правду в глаза. Лизи, поверь мне, я единственный человек, который любит тебя настолько, что осмеливается сказать тебе правду. Ты некрасива, Лизи. Черт возьми, ну прекрати. Заткнись!